Глава 17. София. И все бы ничего, но стоило лечь, как мозг сказал «Привет, потолок, давно не виделись», и направила распахнутые глазки строго в него. «Вот и чего там интересного?» – спрашивается. «Ничего. Белый, ровный, даже паутинки нет, чтобы за нее можно было зацепиться сознанием и перестать упорно видеть красивого дракона, у которого почему-то зеленые глаза. Хотя я точно помню, что татуировка на ноге Давида полностью черная. А еще интересно, куда уехал Феликс. У меня стойкое ощущение, что мне рассказали не все. Но не верю я, что на машину за 80 миллионов можно заработать, ремонтируя тачки и гоняясь по ночам. И если бы я не видела этот гараж, точно нет. Любопытство сосет где-то в желудке, напоминая, что поесть было бы неплохо. И так как я уснуть все равно не могу, надо закинуть в себя еды и все же помыться. Кухня встретила меня тишиной и уютными каплями воды, равномерно стучащими по раковине. Закрутила его плотнее, чтобы не мешал думать. Сделала себе бутерброд с помидоркой и кусочком ветчины. Стала машинально листать пальцем туда-сюда контакты в мобильном. А еще надо бы составить план предстоящей работы. Перерыть все конспекты. Вспомнить, чему я успела научиться на редких посещениях универа. Ведь чему-то должна. Я же слушала, даже писала, и помнится, было интересно. Но ежедневная рутина быстро все уничтожила, заменив на клубы, прогулки с друзьями и частые перепалки с отцом. Филиппу нравится работать в семейном бизнесе. Он лет с 10 все мечтал, что отец возьмет его к себе. Вот дождался папина гордость. Только не в те дни, когда брат жестко косячит, как это было в последний раз. С него, как с мужчины, спрашивают всегда тоже жестко. Иногда больно, но всегда по делу. «Не спишь?» В кухню, где я, стоя за барной стойкой, так и не приступила к поеданию бутерброда, вошел отец. Какой-то сильно уставший, осунувшийся и ужасно родной. Внутри шевельнулась совесть. «Проголодалась». Демонстрирую ему вкусняшку. «Хочешь?» «Давай». Он улыбнулся, присаживаясь на стул. Я прошла к холодильнику, достала продукты и стала собирать бутерброд и для него. «У тебя что-то случилось?» Интересуюсь, не выдержав. Отец плавно погружается в свои мысли, глядя перед собой и ничего не видя. «Пап!» Зову, снова не получив хоть какой-то реакции. «Да, детка?» «А, нет, нормально все, не бери в голову. Устал». Улыбается он. «Расскажи мне лучше, чем ты будешь заниматься». Смотрит внимательно. Ни слова не говорит про мужчину, подвозившего меня уже второй раз. Это странно, если учесть, что даже друзья-ровесники воспринимаются в штыки, как заведомо неподходящие кандидаты на сердце его дочери. А тут полный штиль. «Пока не буду рассказывать». Протягиваю ему разноцветное творение, созданное для того, чтобы поднять настроение родителю. Высокий сэндвич с ветчиной, сыром, свежим листом салата — огурцом и томатом завис в руках отца. «Пап, ну не смотри на меня так. Ты дал мне этот месяц. Лишил денег. Я поняла, гайки я закрутил по полной. Думал, я взвою и побегу умолять все вернуть, как было. Не буду». Смотрю в его стальные глаза, и огромных трудов стоит не кинуться на шею, просто обнять. «Я хочу доказать, что у тебя выросла небезнадежная дочь. Да и себе тоже». Грустно улыбаясь, все же откусываю от своего бутерброда. «Не надо нянчиться со мной. Я разберусь сама». Его улыбка стала шире. «В то!» Возмущенно жую. «Ты вот прям совсем в меня не веришь, да?» «Посмотрим!» Он пожимает плечами, довольно щурясь. «Как кот, честное слово! Только вот меня задело. Не верит, значит. Я спать пойду». Так и не доев, решаю ретироваться. Понимаю, что еще немного, и мы можем вновь начать спорить. А мне не хочется. «Софи!» Отец останавливает меня окриком в спину. «Что за мужчина привозит тебя домой уже не первый раз?» В голосе металл. Началось. «Спокойной ночи, пап!» Сбегаю от него, слыша усмешку. Даже остановилась на лестнице, думая, а не показалось ли? Поднявшись к себе, все же смыло с тела посторонние запахи, оставив лишь свой — запах чистого тела и ванильного геля для душа. Но вместо того, чтобы лечь спать, достала конспекты за все время учебы и стала пролистывать, выписывая в большой блокнот то, что может мне пригодиться. Проснулась по будильнику, лежа в горе раскрытых тетрадей. Я даже не помню, в какой момент уснула, но ночной разговор с отцом и желание ему доказать, что зря он в меня не верит, подняли на ноги лучше любого энергетика. Врубив любимую музыку, потратила полтора часа, чтобы быть шикарной. Погода после вчерашнего ливня разгулялась, и в комнату ворвались лучики солнца, а значит, можно надеть платье. Насыщенный апельсиновый цвет, круглый, очень целомудренный вырез. Юбка свободно спадает по фигуре, заканчиваясь примерно на середине бедра, подчеркивая стройные ноги. Талию выделяем золотым ремешком. Ноги удлиняем высокими сезонными сапожками на устойчивой платформе. Кожаная куртка, вместо рюкзака объемная модная сумка, в которую вместились и личные вещи, и даже лекционные материалы. Покрутилась перед зеркалом, проверила макияж. Ну вот, сегодня я буду чувствовать себя гораздо увереннее рядом со своими странными... кем-то. С этим определюсь позже. А пока, слетев вниз, успела лишь поцеловать маму, а отца, как обычно, уже нет, и заскочить в машину к Марку. «Это тебе такое наказание придумали? Возить меня на учебу?» Не переставая улыбаться, подмигиваю другу. «Просто молчи!» — стонет он, следя за дорогой. Сегодня даже лекции прошли как-то веселее. Предвкушение предстоящего дня заставляет сердце скакать по всему организму, потанцовывая странные пируэты. И как только закончилась последняя пара, я выскочила на улицу, надеясь, что меня снова заберут. Но никого не обнаружила. И как мне туда добраться? Я ведь даже адреса не знаю. Грустно поплелась по улице в сторону автобусной остановки, прикидывая, смогу ли добраться до дома на общественном транспорте. Денег на такси у меня хватит, конечно, но, похоже, это все, что я смогла заработать. Отец был прав, я ни на что не гожусь. Как можно было устроиться на работу и не узнать, как туда добираться? «Далеко собралась?» Слышу хриплые нотки, заставившие меня не просто остановиться, врасти ногами в тротуар. У бордюра остановился белый ламборджини Авентадор Феликса. «Или ты уже передумала становиться сильной и независимой?» Он, как всегда, в своей манере. «Ищу чего?» Стараюсь не отводить взгляда от его ледяных глаз. Только сердце, переставшее танцевать, стало бить в барабаны прямо в голове. Стою на месте, чувствуя, как он исследует меня с ног до головы. «Не люблю оранжевый», — заявляет эта скотина. «Садись уже, апельсинка. Будем выжимать из тебя все соки сегодня». Села на переднее сиденье и на первом же повороте пожалела об этом. По прямой Феликс шел аккуратно, на грани допустимой по городу скорости, перестроился в другой ряд, чтобы повернуть на следующем перекрестке, и резко крутанул руль так, что меня кинуло на него. Наши тела столкнулись, вышибая какие-то безумные искры электричества в пространство. Он резко затормозил. Я ударилась носом в его плечо. Мужчина поднял мое лицо ладонями, осматривая возможные повреждения без тени сожаления в глазах. Он оказался слишком близко, чтобы я могла связно думать. Дурманящий запах, тяжелое дыхание и ледяные озера утягивают меня на дно.